Илья святителя Геронтия, митрополита Московского. Память его празднуется 28 мая, 10 июня. Святитель Геронтий, митрополит Московский, был возведен на первосвятительскую кафедру 29 июня 1471 года. Прежде он был настоятелем Симонова монастыря в Москве, до 1455 года возведен в сан епископа Коломенского. Время правления святителя Геронтия ознаменовано расширением церковного строительства. В 1481 году им была заложена церковь Положение Ризы Пресвятой Богородицы и освящена 21 августа 1486 года. При участии святителя Геронтия строится Успенский собор в Кремле, освящение которого состоялось 12 августа 1479 года. 24 августа происходило торжественное перенесение мощей святителя Петра в Новый собор. В период правления святителя Геронтия осложнились отношения церкви с великим князем Иоанном III. Святитель Геронтий обладал твердым характером и отстаивал независимость церкви от вторжения великого князя в церковные дела. Между ними возникли споры, в которых принимал участие и архиепископ ростовский Воссиан, духовник великого князя. На некоторое время митрополит Геронтий оставил кафедру и удалился в Симонов монастырь. Но так как большинство духовенства признавало правоту первого иерарха, великий князь Иоанн III просил у святителя Геронтия прощения и обещал не вмешиваться в церковные дела. После этого святитель возвратился на кафедру. Будучи непреклонным в делах церковных, святитель Геронтий всегда был добрым советчиком и союзником великого князя Московского в делах государственных. Так, в 1478 году Новгород Великий был окончательно подчинен Москве. С этого времени на новгородскую кафедру возводились архипастыри, избранные в Москве. В 1483 году святитель Геронтий на непродолжительное время вновь удалился в Симонов монастырь из-за болезни, но вскоре возвратился и благополучно управлял церковными делами до блаженной кончины последовавшей 28 мая 1489 года, накануне праздника Вознесения. Святитель Геронтий был погребен в Успенском соборе Кремля. Сохранились несколько грамот и послания к великому князю, составленные митрополитом Геронтием. После кончины началось его почитание. В XVII веке в Успенском соборе была известна икона святителя Геронтия. В иконописном подлиннике содержится указание о написании его изображения вместе со святителями Киприаном, Фотием и другими первоиерархами.